Глава сороковая. После того, как я провела ритуал принятия меня родовым кристаллом, я могла спокойно управлять замком. Ощущения были такие, как будто раньше замок был братом-подростком, который понимал, что надо слушаться, но гормоны не позволяли, а теперь он стал послушным, преданным псом, который только ждет, когда хозяйка даст ему очередную команду. Восстановление замка шло полным ходом. А параллельно мне надо было начать делать то, что должно было помочь этому миру и выжившим мадирам. Но это был долгий процесс, потому что мне надо было построить фабрику. Мадиры и утекающие из мира магия были связаны, и нужно было что-то, что могло бы сдерживать проклятие по всему королевству, не давая ему возвращаться. Основой была магия де Санж, моя магия. Но ее надо было удержать так, чтобы она была вне меня, но в то же время и не внутри артефакта. Поэтому тионовые артефакты не подходили, да еще и были очень дороги, чтобы разместить их на всех дорогах королевства. Наверное, можно было придумать разные способы, но мне в голову пришел тот, который был ближе всего именно мне, Марии Валерьевне. Я решила начать делать то, что завещал мне когда-то отец в другом мире, то, чему он меня научил — керамогранитную плитку. Сложность же состояла в том, чтобы найти нужную глину. В моем прошлом мире для производства керамогранита мы использовали только белую глину, только она давала необходимую прочность и внешний вид. А еще я не хотела строить фабрику на деньги герцога. Я хотела построить производство, которое будет только мое и моей дочке. А для этого мне было нужно, чтобы фабрика приносила доход, а не только использовалась для того, чтобы бороться с проклятием. Когда я рассказала об этом де Мариньи, то он долго не мог поверить, что все так просто. Да, просто, но одновременно и непросто. Оказалось, что в герцогстве и в прилегающих к нему графствах все использовали только красную глину. Белую же можно было привезти только из графства Демартен. Разговор с герцогом состоялся в тот же день, когда я пришла в себя после ритуала. «Леонард, после ритуала я вообще почувствовала себя ровней герцогу. По крови род де Санж был древнее даже, чем королевский. У меня для вас две новости, и я даже не знаю, они обе хорошие для вас или плохие». Герцог де Мариньи смотрел несколько настороженно. Я продолжила. «Во-первых, замок не будет вам принадлежать». «Осторожно», — сказала я, наблюдая за реакцией герцога, который, вопреки моим опасениям, облегченно вздохнул. «А во-вторых, я знаю, как остановить проклятие короля, потому что это именно из-за него мадиры остаются мадирами, а магия утекает из мира». Герцог грустно улыбнулся. «Про замок я догадывался, Мария. Такие строения могут принадлежать только наследнику крови. Так что ничего страшного. А вот про проклятие и помощь мадирам — это хорошая новость». Я кивнула и рассказала герцогу, что и как надо сделать. Де Мариньи выглядел ошарашенным. Я же продолжила говорить. «Я готова образовать с вами партнерство на равных условиях. Ваши деньги — мои идеи». Герцог не торговался. Условия партнерства мы обсудили быстро и скрепили договоренность магическим рукопожатием. То есть фактически это было обещание, подкрепленное таликой магии. Уже на следующий день мне привезли образцы глины. В замке я нашла прекрасную комнату, похожую на лабораторию. Обратившись к замку, узнала, что это и есть лаборатория прежнего хозяина. И там я начала делать тестовые образцы. В этой лаборатории был пресс, и сначала я использовала именно его, чтобы получить необходимую форму и плотность, но все, что у меня получалось, было обычной кафельной плиткой. Ни магия, ни прочность в ней не наблюдалось. Печка тоже была слабой, скорее всего, нагревалась она не больше 700 градусов. Еще неделя ушла на то, чтобы найти мастера, который смог перенастроить печку на более высокие температуры. А герцог откуда-то приволок белую глину. Я бы даже сказала, с голубоватым отливом. Настоящая каолиновая глина. Каолиновая глина применяется в качестве жаростойкого вяжущего компонента. Основные свойства каолина – высокая огнеупорность, низкая пластичность и связующая способность. И только тогда, когда я вместо пресса использовала свою магию, получив консистенцию, очень похожую на ту, которая в моем мире получалась на дорогущем итальянском оборудовании, и после обжига я получила несколько плит, очень сильно похожих на привычный керамогранит, от которого шел магический шлейф, мы вместе с герцогом установили по две плиты в комнате братьев Ринальди и по одной на крыльце дома и на воротах. Долго сидели вечером, ожидая чуда, но мадиры так и оставались монстрами. Хорошо еще, что герцог все-таки наладил доставку пирожков от Марты, и даже Винсан теперь не напоминал плешивого медведя, а выглядел вполне себе здоровеньким чудовищем. Зато с утра, когда служанка пришла меня будить, она, смущаясь, рассказала, что к герцогу приехали друзья. Я заинтересованно спросила, кто именно, подумав, что, вероятно, граф Шантелье решил навестить друга. «Герцог приказал приготовить комнаты для братьев Ринальди», — ответила мне служанка, потом снизила голос и почти прошептала. «С господами явно случилось несчастье. У них совсем нет багажа, да и выглядят они очень болезненно, худые и небритые». И на завтраке я познакомилась с баронами Ринальди. Братья были очень похожи, только Марсель был слегка повыше Винсана, и в волосах у него была седая прядь. Парни были молчаливы, но с удовольствием поглощали вкусности на завтраке. Де Мариньи рассказал им, что средство, которое применено для снятия проклятия, пока экспериментальное, и им необходимо оставаться в доме, максимум выходя во внутренний двор. После завтрака братья попросились на улицу. Мы с герцогом вышли следом, с тревогой ожидая обратного превращения. Но братья к нашему облегчению так и оставались людьми. Мы с де Марини прошли обратно в дом. «Мари», — начал герцог, — «что вам необходимо для того, чтобы сделать эту замечательную плитку в большем количестве?» Я почувствовал себя наконец-то в своей стихии. Бизнес — вот чего мне не хватало в этой новой жизни. И ответила: «Леонард, для плитки, которая работает, нужна белая глина, такая, какую вы привезли в последний раз. Да и еще нужно попробовать тионовые артефакты для пресса. И нужно несколько посвященных человек, которые бы замеряли действие готовой плитки. А для этого надо будет продолжать эксперименты с братьями Ринальди». И началась работа. Герцог нанял людей для строительства зданий для фабрики. Строить решили здесь же, в герцогстве, хотя белая глина и добывалась в другом уголке королевства. Я каждое утро экспериментировала с прессованием плитки. С помощью молодого мага, которого привел Леонард, мне удалось установить, что заряженный на десяток единиц тионовый артефакт разряжается всего на одну единицу – при прессовании в течение часа. Это было не очень эффективно. Мне нужно было снизить разрядку в десятки раз, тогда я переставала быть привязанной к производству. Мага-помощника звали Гиль. Он был из простых, родители у него были горожане. Уровень магии у него был невысокий, примерно 10 единиц, и он заключил добровольный контракт с герцогом. Так мы провозились примерно 2 недели. У нас почти все было в экспериментальных образцах плитки. Плитку раскладывали на дорогах, прикрепляли к опорам мостов. Братья Ринальди уже почти спокойно передвигались по большой части герцогства. Здание будущей фабрики строилось, а мы с Гилем продолжали работать над прессом, который должен был работать автономно, используя только тионовые артефакты, заряженные моей магией, как можно дольше работать на минимальном расходе. Нашей задачей было добиться, чтобы одного артефакта хватало на месяц работы при рассчитанной производительности. И мы практически добились этого. Но однажды утром вместо Гиля приехали жандармы.